Схватив аборигена за руку, Баскер без труда вытащил его из фильтра. Веса в нем оказалось совсем немного, примерно 90 стандартных килограммов. Но точно не 100, так как вес сотни он знал очень хорошо, потому что это был вес капитана Тега. А сам инхарец весил почти 200. Растолстел, чего уж скрывать. «Легкий, почти как вы, капитан, совсем на немного легче», сказал Баскер, с виду расслабленный, но пристально следящий за землянином. Абориген, видимо, воспринял речь инхарца по-своему и, посчитав, что его жизни есть угроза, встал в типичную для почти любого безоружного, но планирующего обороняться разумного человека, стойку. Одна нога назад для надежной опоры, а оба кулака немного вперед и возле головы. И подбородок, его максимально прижать к груди, чтобы закрыть уязвимое место – челюсть. Как будто на теле других уязвимых мест нет. «Капитан, можно я ему щелбан поставлю, чтобы он раза три в воздухе перевернулся и больше подобных глупостей не делал?» – спросил Баскер и не сильно замахнулся на аборигена, надеясь, что тот испугается и свалится обратно в фильтр. Абориген испугался, но совсем не так, как планировалось. Сделав короткий рывок вперед, он провел два молниеносных удара в голову инхарца. Молниеносное с точки зрения обычных людей, но точно не краснокожих инхарцев, потому что те обладали феноменальной реакцией. Да, Баскер мог без труда блокировать удары, но не стал этого делать, потому что ему нужно было проучить аборигена. И проучить получилось, потому что сперва хрустнул правый кулак, ударившийся в подбородок, а затем левый, который воткнулся в основание челюсти. А затем на лице землянина появилось много удивления, перемешанного с гримасой боли. «Он сам напросился, капитан», — сказал Баскер и не сильно стукнул аборигена по лбу, отчего тот тут же лишился сознания и свалился обратно в бочку. И упал довольно мягко на живую рыбу, что было хорошо. Вот только рыба немного разлетелась. А это уже было плохо, потому что собирать ее придется инхарцу. «Ты хотя бы импульсом его отключил?» — спросил Тек, все больше потея с каждой новой минутой. «Конечно, импульсом. Я ведь совсем не сильно ему врезал», — ответил Баскер. «Вы обычные ведь совсем слабые. Я помню это. Чуть переборщишь силой удара, и все. Мозги чуть ли не переворачиваются в слабых черепушках. Я уже не молод, капитан. Глупости делаю редко». «И тем не менее ты их делаешь, раз подобное случилось», — сказал Тек и кивнул на фильтр с аборигеном и рыбой. «Давай мне термокостюм, а сам доставай аборигена и тащи его наверх. Сперва мы разберемся с рыбой, а уже потом будем думать, что сделаем с землянином. Мы уже в тысячах световых лет от его планеты. Вернуть его назад в ближайшее время точно не получится. Мысль заняться работорговлей посещает меня все чаще и чаще». «А я говорил вам, капитан!» Тут же обрадовался Баскер. «Просто заткнись и делай то, что я сказал!» Рыкнул Тек и пошел переодеваться в один из холодильников.